Семёныч, я рад, что вы мне не доверяете. На вашей стороне ведь история. Нет, биология. История на вашей, биология на моей. История, биология. Ну как, вы хотели сначала взять исторический факультет, а потом шаг за шагом все? Нет. Я сделаю так. Я сначала осмотрюсь, постараюсь войти в доверие. Вот. Завою авторитет. Стану, да, найду слабые местечки, поправлю их, ну так, чтобы все знали, чья это заслуга. То есть стану в университете ОН. Он. Осознанная необходимость. Вот, потом, значит, отберу несколько лекционных курсов у старичков. Организую специальные семинары. Пересплю с нужными для дела женами. Это правильно. Вот. Если вы это не сделаете, да, у вас просто ничего не получится. Абсолютно прав. Имейте в виду, что путь к сердцу мужчины всегда лежит через брюшко его жены. Да, абсолютно прав. А у нас здесь гусиные стадо. Гусиная стая. Не, стадо. Гусиная стая. Стадо. Стая. Стадо. Стая гусей. Не стадо. Гусиная стая. Гусиная стадо. Гусиная стая. Нет, это стадо. Стая. Какой дотошный. Но с точки зрения орнитологии, стадо. Держу пари. Что ваша жена самая важная гусыня в этом стаде. Дочь ректора и так далее. Я вот как-нибудь зажму ее в уголке и завяжу романчик. Хочу вам дать один совет. Ладно, все, да, хватит. Ну, какой же вы омерзительный. Хорошо, ладно. И методы ваши отвратительные. Занимайтесь своим вязанием, бабусь. Я хотел вам, знаете, я понимаю, да, в трещину, она бы вас засосет. Стоит контакт, так сказать, да? Да. Взаимопонимание. Да. Как трогательно, а? Такая честность, прямота. Просто сил нет. Ваше время истекло. Так что идите вы. А? Вы слышали, что я сказал? Люди стараются создать мир, основанный на принципах, на принципиальности. Они стараются понять естественный ход развития вещей и событий. Значит, я скажу, они создают власть, искусство, понимаете, что это все зависимые вещи. Хорошо, но наступает момент, когда ты понимаешь, что есть чем дорожить, есть что терять. И вот в этот самый момент из музыки человеческого созидания раздается мелодия. О чем поет труба? Да идите вы! Браво! Входит Марта, под руку ведет Хани. Не совсем твердо, чуть-чуть, но на ногах держимся. Привет, Хани. Как тебе лучше? Да, намного лучше. Только я лучше сяду. Да, конечно. Иди ко мне. Ой, спасибо, дорогой. Как трогательно. Может, ты извинишься? За что? А, за то, что из-за тебя ее стошнило. Это ни при чем. Так это ни при чем. Ну, так ни при чем. Ну, не из-за него же ее тошнило. Почему? Меня, например, от тебя не тошнит. Ну, ладно, совсем другое дело. Нет, не надо, прошу вас, не надо. Мне иногда просто так бывает плохо, без всякой причины. Ну, на самом деле... Да, ты просто хрупкий. Да, я всегда была такой. И всегда такой будь. Поосторожнее. Да. Нет, вы знаете... Врачи говорят, что у меня нет никаких нарушений. Органических. Да, конечно. Незадолго перед свадьбой у меня случился приступ аппендицита. То есть они думали, что это аппендицит, а оказалось, что это была ложная тревога. А это от Джорджа всех тошнит. Да, когда наш сын был маленький, его все время... И все из-за Джорджа. Дошло до того, он только войдет в комнату, его сразу начинает. Подожди, ну если на то пошло, то... Сына, всегда раздражали твои телячьи нежности, когда ты вбегала к нему в комнату в распахнутом халате, тискала и дышала перегаром. Именно поэтому он убегал из дома два раза в месяц, дважды в месяц, шесть раз в году. А сын убегал из дома, потому что Марта не давала ему покоя. Ничего подобного. Прибегал ко мне и говорил: папочка, мамочка, просто покой мне. Врет. Это его слова. Это было ужасно. То есть, если это было ужасно, зачем же об этом рассказывать? Вот именно, спасибо, дорогой. Я не хочу об этом говорить. Я был бы счастлив не говорить на эту тему. Да, но однако говоришь. Да, когда мы одни. Да мы и так одни. У нас гости. Ах да, и какие? А, скажите... Можно немножечко коньяку? Капельку? По-моему, не надо. Надо, Мила, надо. Нет, вы, кажется, надо, хватит. Надо. Это подкрепляет, а то меня немножко пошатывает. Ну, после полбутылки всегда пошатывает. Да. Вы знаете, я люблю коньяк. Я его просто обожаю. Да. Тем лучше. Вы искренне считаете, что... Да я знаю, что мне надо. Я не сомневаюсь. Да и можешь не сомневаться. Я знаю, что мне надо. А, спасибо большое. Можешь не сомневаться? Я слышал. Да. Знаешь, что мне надо? Когда-то я тоже пил коньяк. Когда-то ты пил и беленькую. Что? Прости, Джордж, прости. Так, ну ладно, вы тут наговорились, да? Все мировые проблемы решили. Джордж поплакался вам в жилетку. Да, мы здесь вы сейчас тоже прослезились. Танцевали. Слушайте, неужели Джордж ничего не рассказал вам про свою историю? Нет. Нет? Ой, я не рассказал вам историю с какой-то своей книжкой, которую, конечно, напечатали, если бы не мой папа. Книжка? Какой книжка? Да ерунда. Ну, это обычная. Ну, такая обычная книжка. Значит, он вам так и не рассказал этой истории. Что с тобой, Джордж? Я тебя не узнаю. Ты что, сдаешь позиции? Я просто обдумываю новую стратегию борьбы с тобой. Человек не знает, что придумать. Или тактику подрывную, или партизанскую деятельность. Что никак не придумать. Обязательно расскажи, когда я тебе расскажу. Я тебе расскажу все. Да почему бы вам не потанцевать? Я бы с удовольствием потанцевала. С удовольствием. Я хочу танцевать, конечно. А что? Давайте будем сейчас танцевать. Я так люблю танцевать. Я танцую, как вихрь. Да? Как мы будем танцевать? Смешанными парами? Ну, ты же не думаешь, что я буду танцевать с тобой? Конечно, ну, если у вас здесь... Мне все равно с кем танцевать. Я могу танцевать одна. Я танцую, как книга. Играем партнеров, начинаем танцевать. Ханни встает и танцует одна. Она совершенно пьяна. Джордж, смени пластинку. Поставить другую пластинку, а Ханя сейчас будет дирижировать. Оставь, я хочу танцевать. Ты мне всегда не даешь. Танцуй, пожалуйста. Ты тоже, а? Покажи. Оставь, ну, я в покое. Как дела, малышка? Вот. Марта, покажи нам, что ты любишь. Ханя садится, берет бокал. Джордж присаживается рядом. Можешь быть уверен. Ну что, станцуем, кукленок? Как вы назвали мою жену? Да, нет, если мне не дают... Импровизировать. Да? Я не буду танцевать. Я буду сидеть. Угадали. Ника за руку. Танцуют. Ах, вот так! Ну как? А мы посидим, посмотрим на них. Правильно. А вы крепкий парень. Да. Это хорошо. Да. Они танцуют так, как будто они уже давно станцевались. Ну, это известный танец. Они знают, как его танцевать. Но вы такой застенчивый. Я, да нисколько, нисколько. Древний ритуал, как у обезьян. Вы хорошо танцуете. Вы тоже. Им нравится, как они танцуют. Мило! Слушайте, неужели Джордж так и не рассказал вам своей истории? Нет. Нет? Нет. О, это что-то новое. Я гнусный на да. Обычно он жалуется. Что вы говорите? Да, это печальная история. Печальная история? Печальная. Печально. Заводите меня, ну заводите. Что же было дальше? Чего вас остановить? Джордж уверен был, что он, конечно, гений. Вот в жизни приключилась с ним беда. И случай тот он описал в романе, хоть и не выйдет это верно, никогда. Вышла рифма. Вышла рифма. Что вышла было дальше? Папа прочитал. Да. Хочешь получить бумагу? Ох, как я испугалась. А сейчас это сделаю. Перестаньте. Я буквально ошеломлен. Ошеломлен? Ведь он написал роман. Так. О порочном мальчике. Я не намерен больше это терпеть. О порочном мальчике, который убил мать, потом отца. Молчи! И папа сказал, что он не намерен опубликовывать этот бред. Все, концы кончены. Скандал. Что с вами? Скандал. Что с вами? Все, будешь продолжать? Папа так и сказал. Молодой человек, неужели вы думаете, что я позволю опубликовывать этот бред? Только представьте себе преподаватель почтенного университета выпускает такую книжку, заберите ее, выбросьте. Я не позволю над собой издеваться. Он не позволит над собой издеваться. Конечно, о порочном мальчике, который убил мать, потом отца, и все это несчастный случай. Несчастный? Да. И вы знаете, что наш храбрый Джордж сказал папе? Замолчите! Сэр, нет. Представляете, он не сказал папе. Он сказал, сэр, сэр, это не роман, не шарканство. Постойте минуту! Не трогай меня! Он сказал, это не роман. Нет, сэр, это не роман. Это правда. Это случилось в жизни. Со мной. Убью. Да! Джордж подскакивает к Марте, хватает ее за горло. Ник оттаскивает Джорджа от Марты. Джордж падает. Сейчас, сейчас, это договор. Прекратись. Скандал. Все, все, все, все. Довольно, довольно. Ну, хорошо. Что же. В одну игру мы сыграли. Давайте, что дальше? Послушай. Не, послушай, давайте, что дальше? Что мы, не интеллигентные люди, что ли? Ну, что у нас словарный запас и ся. Давайте, может что быть... вы послушайте. Мы сейчас сыграем дальше. Я придумал игру. Мы сейчас будем играть дальше. Мы сейчас будем играть в другую игру. Она будет называться, знаете как? «Хочу хозяйку». Хорошая игра. Успокойтесь. Что это? Сейчас... Успокойтесь. Что я... Успокойтесь. Это на потом. Нет, хочу хозяйку. А чем сейчас займёмся? Не хочется тонуть одному. Я не тону. Мне сейчас крикнул, замолчи. Извини. Так не извиняйся. Извини. Так не извиняйся. Я придумал, мы сейчас будем играть дальше. Я сейчас придумал другую игру. Мы будем играть в другую игру. Я понял, мы будем играть в игру. Она будет называться «Хамим гостям». Вот, «Хамим гостям». Хорошая игра. Будем сейчас играть. Нет. Давай. Мне нет, вообще нет. Не нравится. Да-да, все, верно, верно, верно. Хватит мне играть, все. Все, нет, ну как мне нехорошо. Мне не нравится эти игры. Мы поиграли в одну игру и разбежали. Мне не нравятся эти игры. Хамим гостям. Не нравится. Марта, сослушайте, не скромничай. Хотя в душе это она замечательный человек. Хотя в душе замечательный. Он рассказал о моем первом романе. Был ли этот роман или вообще его не было. Но Марта о нем рассказала, хотя я хотел бы, чтобы она не распространялась на эту тему. Но она рассказала! Черт с ней! Ну, единственное, о чем она мне рассказала, она ничего не сказала о моем втором романе. Марта, ничего не знаешь о моем втором романе? Не знаю. Не знаешь? Ну, второй роман. В общем, знаете, это такая аллегория. Но читается как простая проза. О молодой супружеской паре, приехавшей из провинции. Такой провинциальный роман. Он молодой ученый, 30 лет, блондин. С ним жена, мышка-нарушка, которая все время хлещет коньяк. Постойте. Познакомились они чуть ли не с пеленок. Когда вместе лазали по туалету и солик, и там баловались друг с другом. Я сказал, постойте. Слушайте, вы сыграли свою игру, дайте мне. Да. Я хочу послушать. Я люблю, когда мне рассказывают разные истории. Хорошо. А Мышкин папа, он, видите ли, был проповедник. Человек святой, имел что-то вроде игорного дома на колесах. Такой балаган с девицами. Он верующих обрабатывал и подрабатывал. Не хотите балаганить? Ой, и ты что-то такое знакомое. Знакомое. А потом Мышкин папа умер. Умер? И на него стали молиться, как на святого. Он внял молитву, и из него посыпались деньги. Все святое творение и Христово деньги. Все награбленное. А мне кажется, что я уже когда-то слышала эту историю. А нет. Ну, это только начало. Это первая страница романа. А потом эта пара, такая убогая, плоская, как те места, где они жили, покинула и приехала в город. Ну, просто, ну, как две капли воды. Ну, точь-точь похож на наш город. По-моему, вам лучше замолчать. А вашим? Лучше замолчать. Нет, а я хочу послушать. Я люблю, когда мне рассказывают знакомые истории. Да. Так очень интересно. Да, я и расскажу сейчас. Я сейчас расскажу. А блондинчик только на время прикинулся преподавать. Да. На самом деле у него совершенно другие задачи. И на багажной квитанции означены две буквы. Он. О-Н. Осознанный необходимый. Все, все, все, поставьте точку. Все. И приехал он не один. Значит, с ним часть багажа. Часть багажа мышка. Да. Ну зачем нам слушать эту ерунду? А почему бы нет? И никто не может понять, зачем ему эта мышка. Ну посудите сами, такой интересный парень, то есть блондин, чемпион по плаванию местного значения. И так печется он об этой мышке. К тому же она просто обыкновенная дурочка. Мне это так кажется. Это подло. На самом деле она все время хлещет коньяк и находится в состоянии невесомости. А мне кажется, я знаю про кого. А дело в том, что у мышки есть деньги. Нет! И это примирило его. Не надо. И это примирило его. Не надо. На колени. Нет. На колени. Жжет. И тут перебивка. Как они поженились. Не надо, не надо. Надо. Да зачем? Нет. Это надо. Нет. Надо. Нет. Как они поженились. Однажды мышку разнесло. Она пришла к блондинчику, вызвала его родителей и говорит, а ну-ка посмотрите, в каком я интересном положении. Посмотрите, какой у меня животик. О, боже, воскликнул блондинчик. И они поженились. И они поженились. А потом? Не надо. Животик исчез, как фокус. Боже мой. Исчез. Ты. Хань. Я не хотел. Я не хотел. И все ему рассказал. Ханя убегает. Вот так играет в игру хамим гостям. Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем? Ничего. Вы же разрушили, понимаете? Ну идите, подберите обломки, склейте. Нет, это катастрофа! Для вас? Для меня! Для вас? Для меня! Да! Ну хорошо. Вы пожалеете об этом. Побудет поздно. Я стану тем, кем вы меня здесь изобразили. Да вы давно уже такой. Нет, неправда, неправда! Ну, стану. Стану. Вы пожалеете об этом, но будет поздно. Ник уходит. Вечно, Джордж. Спасибо, Март. Ха. Ты все поставил на свои места. Ну, ты меня просто вдохновляешь. Рад, что тебе понравилось. Вдохновляю. На борьбу с пигмеями. Ты подлый человек. Кто, я? Да, ты. Я не понимаю, что ты можешь сделать все, что хочешь. Ты можешь здесь всю ночь напролет сидеть в этом кожаном кресле, издеваться надо мной. Тебе это можно. Ты это терпишь. Нет. Я не могу это терпеть. Можешь. Поэтому ты женился на мне? Это бессовестная ложь. Марк. Ты этого не понимаешь? Марк. До сих пор не понимаешь. Марк, ты в своем уме? Тебе нравится быть обиженным. Марк, я... А я устала хлестать Марк, тебя 23 года ты подряд. Конечно, ты себя обманываешь. Да это больше, ты чем себя достаточно. Марк. Я думал, что ты хоть что-то понимаешь. О себе я все понимаю, Джордж. Нет, ты больна. Все. Тебя надо лечить. Ты больна. Ты что-то сегодня рвешься в бой, Джордж. Смотри, я ведь доконаю тебя. Да, вы оба меня решили сегодня доконать, да, с этим футболистом. Да, ты пожалеешь, что еще не погиб тогда в автомобильной катастрофе. А ты пожалеешь, что завела разговор о нашем сыне. Ты. Я живу как в полусне. А мне все притупились. Не от спиртного, хотя это тоже имеет значение, от постоянного подавления моих мозговых клеток. Я приучился не слушать тебя, это единственное, что меня спасает. То есть я тебя слушаю, но мой мозг автоматически, как сквозь сито, процеживает все, что ты говоришь. За последние 200 лет, или сколько мы живем в этом доме, ты зашла слишком далеко. Меня не смущает то, что ты ведешь себя, как уличная девка, то есть смущает. Но сейчас ты меня вводишь в мир каких-то иллюзий, фантазий, которых просто не существует. Ой, чушь. Чушь? Чушь. Чушь? Чушь, ты когда-нибудь слышал себя со стороны? Как ты говоришь? Ты ведь не говоришь, ты пишешь свою очередную идиотскую лекцию. Тебя надо лечить. Лечить. Что ты хочешь, Джордж? Я хочу тебя обуздать. Ты когда-нибудь успокоишься? Слушай, Джордж, ты хочешь, я тебе объясню, что случилось, что, собственно, произошло. Ты понимаешь, ну ведь все можно объяснить. Всему можно найти оправдание. В конце концов думаешь, господи, может, мы завтра все умрем. А потом что-то случается, щелкаешь, и все сломалось. Я, дорогой, пыталась найти общий язык с тобой, но момент прошел, я не хочу больше пытаться. Чудовище. Чудовище. Да я шумный, я крикливый, я вульгарный, я мужик в этом доме. Потому что кому-то надо быть мужиком, но я не чудовище. Ну ты алкоголичка просто. Ты просто больная алкоголичка. Щелк и все сломалось. Все сломалось. Я пыталась. Еще совсем недавно был момент, когда мы оба могли покончить с этим кошмаром и как-то найти общий язык, но момент прошел. Я сейчас не хочу даже стараться. Это случалось два раза в месяц. Какой ты была замечательной, а? Какой ты была нежной. Какой ты была прекрасной. Я верил в это. Ах, черт, так может верить в это только круглый идиот. Но больше я тебе не верю. Мы никогда не можем быть с тобой близкими людьми. Никогда. Все. А, может быть, ты прав. Тут нельзя что-то сделать из ничего, а ты пустое место. Это случилось сегодня на вечеринке у отца. Я там сидела, наблюдала за тобой. И за теми, кто помоложе около тебя, кто еще что-то добьется в жизни. Я наблюдала за тобой. А тебя там не было. И все окончательно сломалось. Я готова была заорать от радости. И я буду делать все, что только захочу. Я покажу тебе такой спектакль, который ты еще в жизни не видел. Ну, смотри. Ты пожалеешь. Это что, угроза? Угроза. Я тебя сотру в порошок. Для этого надо быть мужчиной. А у тебя кишка тонка. Ну что, значит, война? Война. Входит Ник. Ну все, она заснула. Не очень неловко. Она лежит там наверху в постели? Нет, она там в ванной на полу леглась. Как на полу в ванной? Вы что? Это же нехорошо. Ей нравится, говорит, так прохладнее. Ну, если ей нравится лежать в ванной на полу, пусть лежит. А может, с собой в ванной будет лучше? Нет. Она и дома так часто делает. У нее бывает мигрень, она убирает коврик, ложится прямо на кафельный пол. А есть лед? Лед? Лед. Есть лед? Лед. Лед. Я сейчас принесу. О. Ну так иди. А мы тут. Хотим остаться вдвоем, да? Ну, этим ты меня не удивишь. Нет? Да, нисколько. Делай все, что ты хочешь. Она ведь у меня хрупкая. И бедра узкие. Да, вы правы. Да, поэтому у вас нет детей. Я не думаю, чтобы это имело... Джордж выходит. Ну, если даже имеет... Так что? Простите, вы, кажется, что-то сказали. Сказали. Дайте мне сигаретку, дружок. Ну, теперь за отличное поведение можете меня поцеловать. Я думаю, может быть, не надо. С вами ничего не случится, малыш. Не такой уж я малыш. Я надеюсь. Кроме того, папа всегда настаивает на том, что мы... Одна семья. Ну, давайте узнаем друг друга поближе. Папа настаивает на том, что мы должны как-то узнать друг друга поближе. А если он войдет? Кто он? Джордж? А вы не думайте о нем. Вы ученый, да? Да. Ну, экспериментируйте. Поставьте эксперимент над старой Мартой. Не такой уж старый. Нет, я не молода, но опыт у меня большой. Могу себе представить. Да, кроме того, вернетесь к жене со свежими силами. Она не заметит разницы. Никто не заметит. Марта и Ник обнимаются. Входит Джордж, смотрит на них, улыбается, поворачивается и уходит незамеченным. Потом. Сейчас. Готовься. Ник отходит от Марты. Входит Джордж. Он принес ведерко со льдом. Марта, что с тобой? Ты просто вся сияешь. Что с тобой? Прекрасно. Добыл лед. Кому налить? Добыл. Добыл. Форма старомодная, как ты, ну, правильная. Ну, вот. Марта, тебе налить. Да, почему бы нет? Что ты сделала, Марта? Что же ты сделала? Что же ты сделала, Марта? Что ты сделала? Что ты сделала, Марта? Ты обкусал свой бокал. Так, вижу, вы хозяйничаете сами. Прекрасно. Сейчас я Марте найду эту гадость, и мы будем все в боевой готовности. На какой предмет? Я не знаю, мы веселимся. Так, видел вашу жену, знаете, заходила в ванную и лежит. Только палец во рту сосет, как младенец. Надеюсь, ей лучше. Да. Сейчас наступит и мой черед. Никогда уже не наступит твой черед. Почему? Потому что ты всегда ползал. А сейчас ты осталась ползти, ради чтобы могилу. Побереги эту мысль, она тебе пригодится еще. Так, а теперь с вашего разрешения. Джордж садится в кресло около двери, спиной к ним, читает книгу. Что? Ты что собираешься делать? Читать. Ты не понимаешь этого слова. То есть, как это читать? Читать. Сейчас пятый час, я всегда читаю в это время. Давай, развлекай гостей, я посижу здесь, почитаю. Да ты никогда не занимался чтением в 4 часа утра. В 4 часа утра никто не читает. Ты занимался чтением в 4 часа дня. В 4 часа утра никто не читает. Ну-ну. То есть, читать он собрался, сволочь. Видимо, он хочет читать. Ну, а мы с вами будем развлекаться. Ник подходит к Марте, обнимает ее за талию. Конечно. А ты знаешь, что мы собираемся делать? Нет, правда, не знаю, что ты собираешься делать. Нет, мы собираемся развлекаться. О, давайте, продолжайте. Да, ой, я очень рад, давайте. Ты меня смешишь. Да, ну, конечно. Я тоже собираюсь развлекаться. Ну, хорошо, давай, ты, замечательно. Колокольчик. Возьми. Кто-то пришел. Пусть. Я говорю, черт с ним. Ты знаешь, что я делаю, Джордж? Нет, Марта, сейчас не знаю, что ты там делаешь. Не знаешь, да? Я развлекаюсь. Да. Я обнимаюсь с одним хорошо, из наших давай. Гостей. Продолжай, в том же духе. Мне это нравится. Ты прекрати, сволочь. Марта направляется к Джорджу. Она с трудом сохраняет равновесие, задевает за дверной колокольчик. Марта, колокольчик, кто ты пришел? Я читаю. Давайте. Кто там пришел? Кто пришел? Вижу, до чего ты дошел. Дошел до страницы 167. Прекрати, сволочь. Я тебе покажу. Ты ему покажи. Свой спектакль. Он еще такого не видел. Вам, наверное, безразлично. Да, конечно, вы копаетесь сами. Грязное белье. Вы мне отвратительны. Да, я вам отвратительный, потому что вы хотите завести романчик с Мартой. Моралист. Вас нельзя уважать. А вас куда идет молодое поколение? Идите на кухню, идите. Ник выходит. Позволь, Марта, я здесь. Не позволю. Смотри, Джордж. Ведь я действительно... Пойду сейчас вот за этим вот парнем. Слушай, Марта, если на тебе кухню, нужно... На кухню, потом если, поведу его наверх. Если тебе нужен этот парень, делай с ним все, что хочешь. Только не обставляйте суетой и лицемерием. Смотри, Джордж, смотри. Ты ведь сам напросился. Ты еще пожалеешь, что уговорил меня стать твоей женой. Еще проклянешь тот день, когда ты приехал сюда, в университет. Марта уходит. Джордж встает, размахнувшись, швыряет книгу в колокольчик. Появляется Хани. Так. Колокольчики звонят, я слышала звонок. Ох, явление. Я разбудил звонок, и я проснулась. Который час? Понятия не имею. Спала, и вдруг услышала звуки, звонок. А просыпаться не хотела, за звонок все не прекращался. Я никак не могла понять, что это. И я вдруг так испугалась. Так испугалась, мне стало так страшно. И было холодно-холодно. И ветер, ветер такой холодный. А я где-то лежала, у меня одеяло все сползало. С меня сползало. Я его пыталась удержать. И никак не могла. Кто-то был рядом. Никого не было? Нет. Вы спали, вы ничего не знаете? Нет, там кто-то был рядом. И никого там не было? Я не хотела, чтобы кто-то был рядом, потому что я голая. Я не хочу никого. Уйдите от меня, я не хочу. Я не хочу детей. Я, блин, боюсь. Я боюсь боли. Я не хочу детей. Я боюсь боли. Уйдите от меня. Оставьте. Оставьте меня. Господи. Ой, как же это я раньше не догадался. Вот от чего еще больно. Головные боли, обмороки. О чем? Скажите, а ваш муж, этот жеребец, он знает об этом? Нет, не трогайте меня, только не прикасайтесь ко мне, только не трогайте меня. Не бойтесь, я вас не трону, хотя это было бы забавно. Скажите, как же это вы приспособились, это что, порошки запаслись заранее? И такая сила воли? Я так. Мне нехорошо. Нехорошо. А сейчас пойдете и опять ляжете на кафельный пол в ванной. А где он? Кто? Где? Нет, здесь никого, здесь никого нет. Нет, а где он? А где он? А где он? А где он? А где он? А где мой муж? Я хочу, чтобы он был здесь. Я хочу чего-нибудь выпить. Ну, давайте ползите к бару и наливайтесь. Давай. Да бейте, давайте. Бейте все подряд, давайте. Я хочу чего-то. Вы знаете, что сейчас там происходит? Нет. Я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать. Сейчас там вот эти двое. На кухне. Я? На кофейной гуще. Я ничего. Они на подступах к будущему. Я не понимаю, о чем вы говорите. Да все очень просто. Я не понимаю. Если человек не может смириться с тем, что есть, его не устраивает настоящее. Он либо уходит в прошлое, как это сделал я, либо надо изменить будущее, но для этого надо драться. Направо, налево, направо. Я ничего не хочу знать. Направо, налево. Оставьте меня, Что же мальчица притворяла? Не хотите иметь детей? Не хотите прислушаться? Я хочу знать, кто звонил! Мир звонили, колокольчики звонили! Кто звонил? Ваш муж в эту минуту! А вы хотите знать, кто звонил? Да! Я не хочу вас слушать! Я хочу знать, кто звонил! Колокольчики звонили! Сейчас колокольчики звонили. Да позвонили в дверь. Пришли там. Принесли телеграмму. Сейчас позвонили в дверь. Принесли телеграмму. А сын?